У меня совсем сейчас ничего нет. Будь помилее с мамой. Я знаю, как это трудно. Письма, полученные от тебя, от 4-4, еще 2 апрельские. Обнимаю, люблю, Аленка. Я ни на один час не оставляю моих усилий, чтобы добиться разумной перемены. Я глубоко уверен в успехе. Приеду я обязательно и в отсрочке не повинен. Эта Муля пишет еще в конце мая. А пока письмо доходит до Али, уже война. В лагере только что был приказ о снятии охраны, и заключенным разрешалось ходить на комбинат вольно, ведь все равно убежать здесь было некуда. А тут вдруг приказ отменили, и не только повели с охраной, но охрану еще и удвоили. Начальство ходило мрачное, злое, пайку сразу уменьшили. Ясно было, что-то произошло, но что именно, толком никто не знал, пока кто-то из зэков не услышал в конторе «Война». 26 июня Муля написал Али, и письмо это еще успело дойти. «Как уже сообщал тебе письмом и телеграммой, я получил разрешение выехать к тебе и должен выехать между 9 и 13 июля. Завтра вышли тебе газеты первых дней нашей войны за уничтожение фашистских шакалов». Но он не только не смог выехать, но и переписка оборвалась. И спустя почти год, 25 мая 1942 года, он писал: «В начале войны так резко оборвалась связь с тобой, что казалось ясно, это до конца войны. Но получил от тебя письмо, в котором ты подтверждаешь, что почтовая связь опять наладилась». И в другом письме: «Не знаю, писал ли я тебе, вернее, достаточно ли ясно, что только из-за войны я не смог приехать к тебе». И снова доходят до Али письма от Мули, Лили, Зины, от Нины. Нет только писем от Марины Ивановны и Мура. Аля очень беспокоится, ее мучает молчание матери. Из письма в письмо она повторяет теткам. 8 апреля 1942 года. Ничего не знаю о папе и маме. Муля в Куйбышеве. 15 мая 1942 года. От мамы и Мурки известий не имею с начала войны. 18 июня 1942 года. Муля пишет, что мама и брат живы и здоровы и где-то ездят. 6 июля 1942 года. Где мама и Мурзик? Второй год не имею от них известий. Ни у кого не хватает духу сообщить Але о том, что Марина Ивановна покончила с собой. Особенно настаивает на молчании Муля. Есть письмо из Куйбышева, куда он был эвакуирован. 24 июня 1942 года. «Милая Елизавета Яковлевна, только что получил вашу открытку от 19 июня. Я не писал вам последнее время только потому, что от вас за все время получил только 2 коротенькие записочки, в которых вы обещали написать подробнее. С Алей я восстановил письменную связь и на днях получил от нее подтверждение того, что мои письма и деньги снова доходят. Мур тоже изредка пишет мне. Я не вполне убежден в том, что следует теперь говорить Але о Марине. Если вы с Ниночкой уже сделали это, так мне поздно делиться с вами моим мнением, но мне хотелось бы по возможности оставить Алю в неведении до конца войны. Судя по дошедшим до меня последним Алиным письмам, она только теперь обрела какое-то относительное душевное равновесие. Эти 3 года отнюдь не укрепили нервную систему Али. А ведь Аля не может не быть человеком с повышенной болезненной чувствительностью. Это семейное, да еще помноженное на невероятное нагромождение несчастья и страданий. Я считал бы, что не надо сейчас подвергать Алю еще одному душевному удару. Другое дело, когда она вернется к нам.